Гладовский вернулся и первым делом, разумеется, стал читать номер. Кстати, в одном из рассказов в словах сохранилась очень смешная его правка. Моя фраза была примерно такая. «Подруги ругают меня за то, что я отвечаю пьяным». Твардовский зачеркивает «пьяным» и пишет на полях «выпившим». Затем идет следующий пассаж. «Но я считаю, что пьяный тоже человек». На полях опять «выпивший». Затем он перестал править, видимо, поняв всю безнадежность этого дела. В конце было написано его рукой. «Талантливо, но уж больно мрачно. Нельзя ли посветлей? А.Т.» Но то, что он назначил мне потом встречу и говорил со мной больше 3 часов, было с его стороны и серьезным знаком внимания к моей работе, даже поддержкой. То есть не то, чтобы он сомневался, печатать, не печатать, на что я надеялась, идя к нему в кабинет. Нет, слово было произнесено навсегда. Забегая вперед, скажу, что почти на 20 лет. Однако, как читатель, он явно был заинтересован автором. Он, видимо, хотел поговорить с человеком, написавшим эти рассказы. Такая девочка, слова, рассказчица, история Клариссы. Мне было тогда 30 лет. Я была Твардовским очарована. После нашего разговора я специально, чтобы повеселить себя, написала рассказ «Приключения Веры», в котором довольно юмористически изобразила эту ситуацию. Странную беседу расчувствовавшегося начальника и подчиненной девушки, разговор по душам в кабинете. Надо сказать, что мы все, тогдашние читатели «Нового мира», благоговели перед Твардовским. Одна моя знакомая сказала, что если бы встретила Твардовского на улице, то упала бы перед ним на колени. В самом журнале тоже царила атмосфера обожания главного. Помню фразу «Юра Б. влюблен в А.Т. как женщина». Твардовский был в тот вечер, когда мы разговаривали, в прекрасной форме. Живой, внимательный, красивый, участливый, даже ласковый. Он расспрашивал меня о моей жизни. Жаловался на свою. «Знали бы вы, как я жил с семьей за занавеской в коридоре. Я была настолько под обаянием Твардовского, что забыла, зачем шла. Что шла защищать?» И только на следующий день опомнилась и написала ему письмо, довольно резкое, насчет того, что он, создав деревенское направление в прозе, практически закрыл городскую тему. Не хочет печатать рассказы о настоящей жизни людей города, а в городах-то живут многие. Письмо я не отправила, не имело смысла. Это был январь 1969 года. Единственное, что мне удалось ему внушить, — это фраза. «Перегородите улицу Горького и спрашивайте людей, счастливы ли они, и они ответят «нет».» Потом он все забыл и говорил Кондратовичу, что сам сказал мне это, и, разумеется, с обратным знаком. Люди должны были ответить «да». Этот момент зафиксирован в дневниках Алексея Кондратовича. В заключение, когда я уже стала рваться наружу и пошла к двери, он проводил меня и сказал: «Все, что вы напишете, приносите мне». Внизу на первом этаже в отделе прозы меня ждали Анна Самойловна Берзер, Инна Петровна Борисова и Лева Левицкий, сотрудник отдела поэзии. «Ну что?» — я ответила. Он сказал все ему приносить, что напишу. Смешливый Лева резюмировал: «Я сам буду вашим цензором», то есть фразу Николая I в адрес Пушкина. Что это означало? Полную безнадегу. Надо отметить, что сотрудники журнала, второй этаж, больше никогда не допустили до Твардовского ни одного моего рассказа. Позже люди передавали мне слова В.Л., зам главного, который гордо признавался, что приложил к этому